Я похолодел. Представив над станцией ядерный гриб в 10 раз выше старой водонапорной башни. «Слушай, Борька», — взволнованно сказал я, — «надо этих грабителей Мильтоном сдать, потому что знаешь, что будет, если их бомбу скинут?» «Что?» — испуганно спросил Барбарис и замолк. «Всем Ерепена крача!» — горько подтвердил я. «А если в Пантюхина враг залезть, то, наверное, можно спастись от радиации», — предположил Барбарис. «А, очень можно!» — недоверчиво хмыкнул я. «Можно!» — горячо заявил Барбарис. — Надо только противогазы. — Очень! — хохотнул я. — В них, во-первых, потеешь, а в поте и будут все консервогенные вещества. А во-вторых, у них же в глазах стекла, и во время вспышки в раз ослепнешь. — А вообще, — добавил я, — спастись, может быть, только в старых карьерах, потому что там песку много. Но самое главное надо при взрыве крепко-накрепко зажмуриться, а потом проверить всю одежду от радиации. — И трусы, — опешил Барбарис. — И трусы, — жестко подтвердил я. — А девки? Они что же? Но договорить мы не успели. Впереди показались кирпичный пагаус и ограды из железных листов. Мы пролезли в парализованную дверку и через крапиву выбрались на насыпь. Вдоль задней стороны деревянного перрона мы пошли к паровозной стоянке. Под перроном валялись ящики, обломки кирпичей, газеты, бутылки и башмаки. Впереди показались ворота, которые охранял космический шпион дядя Дмитрий Карасев. Вообще-то он охранял тупики, где стояло обширное вагонное хозяйство. О нем все забыли, но все равно берегли. Тут стояли... Сейчас припомню... Значит, 2 паровоза, дрезины, платформы, цистерны и еще чего-то. Короче, ну, не помню, дофига всего стояло. И тот тупик был обнесен забором с колючей проволокой наверху, а дядя Карасев охранял ворота. Ворота были замечательные, железные, побитые, как рыцарский щит. На них был написан отрывок какого-то грозного слова «Тужай». Под ворот убегали ржавые рельсы, а дальше уж расплетались целым веером. Над воротами торчала будка с выбитыми стеклами. Карасев должен был сидеть там, но чаще он совсем пьяный лежал за будкой на панцирной сетке, сквозь которую проросла трава. «Скажешь, Карасев, что тебя дядя Толя прислал?» — наказал я Барбарису, поднял с земли специальный болт и загрохотал по створкам. Через некоторое время я услышал хруст шагов, а потом скрежет засова. Карасев со скрипом приоткрыл створку и высунул лохматую голову в репьях. — Борька, Вовка, — спросил он, увидев нас, — вам чего? — Батя прислал, — фальшиво залопотал Барбарис, протягивая ведро. — Просил, как обычно. — Заходи. Заметно прибодрился Карасев. Заперев ворота... Он перехватил ведро и свистнул своего пса Байконура, у которого были желтые испившиеся глаза. Мы пошагали по тропинке вдоль забора. Кругом рос чертополох и стояли вагоны. В пустое синее небо скучно торчали ободранные семафоры. Байконур молча брел за нами в высоченной траве, как подводная лодка. — Дядь Мить! — окликнул я Карасева. — Вас еще не выследили, шпионы и диктатора? — Не, Вовка, — сказал он, — у них квалификации не хватает. Мы вышли к свалке металлолома. Все здесь проржавело до дыр. Сбоку аккуратно стояла летающая тарелка дяди Карасева, очень напоминающая трактор «Беларусь», но без колес. — Дядь Мить, — опять спросил я, — а вы правда на ней из созвездия Геркулеса прилетели? — Правда, пацаны. «Серьезно?» — ответил Карасев, откинул кожух и выспал картошку в специальную дырку. «Хотя, может, из Козерога. Я еще плохо в вашем небе разбираюсь». Он залез в кабину, протер рукавом мутные циферблаты и нажал на рычаг. Затрахтел мотор. Густой сивушный дух пополз во все стороны. Байконур со стоном зевнул и лег на засаленную землю. «А почему ваша тарелка самогон гонит?» — спросил Барбарис.